Глава вторая. Возвращение домой. Услышав вопрос Зои, сотрудница слегка растерялась, но в следующий миг с улыбкой произнесла: «Подождите немного, я позову директора магазина». Золото являлось настоящей твердой валютой. В большинстве отечественных ювелирных магазинов занимались приемом золота, но обычно только мелкие магазины вывешивали табличку о приеме золота, поэтому простые люди зачастую выбирали эти места для продажи своих ценностей. Однако в действительности такие крупные магазины, как «Драгоценное счастье», тоже предоставляли данную услугу. Другая сотрудница усадила Цзо И перед стойкой с украшениями, после чего принесла ему стакан чая. Специфический наряд Цзо И привлёк внимание других клиентов. Некоторые, показывая на него пальцами, смеялись из-под тишка, но он, совершенно не обращая на них внимания, взял стакан и стал пить чай. Самый обычный зеленый чай, но этот вкус Цзо И не ощущал уже много лет. Это был вкус ностальгии. «Здравствуйте, господин!» Как раз в этот момент за стойкой появился безукоризненно одетый мужчина средних лет, который учтиво спросил: «Позвольте узнать, вы хотите продать золото?» Цзо И, кивнув, отложил бумажный стаканчик. Между пальцами мгновенно возникла золотая монета и беззвучно упала на стойку. Словно магия какая-то. Мужчина средних лет, очевидно, являлся директором магазина. Слегка обескураженный, он изумленным взглядом окинул Цзо И, а затем, опустив голову, взглянул на монету. Эта круглая монета, на поверхности которой был выгравирован сплошной узор, была небольшого размера, под цветом ламп излучала чарующее сияние и выглядела новой, будто ее только что отлили. Была в ней какая-то захватывающая волшебная сила. На ее фоне меркли все выставленные на витрине ювелирные изделия из золота. Мужчина средних лет пристально разглядывал монету полминуты, пока Цзо И не начал постукивать пальцами по стойке. Только тогда он вдруг очнулся и поспешно промолвил: «Господин, я должен провести анализ химического состава. Как вы на это смотрите?» Цзо И кивнул: «Хорошо». Мужчина взял монету и приступил к ее анализу с помощью измерительного прибора, стоявшего на столе позади. Анализ прошел быстро и занял всего несколько минут. Тем не менее, вернувшийся с монетой мужчина имел странное выражение лица. «С качеством все в порядке. Это 999-я проба. Вес 27,55 грамма. В настоящее время мы закупаем 1 грамм золота по 263 юаня. Вы согласны?» Цзо И улыбнулся. «Согласен». К поведению директора магазина невозможно было придраться, но он явно сказал не всю правду. И проблема заключалась вовсе не в весе монеты, а в том, что монета Цзо И состояла из 100% золота. Потому что это была первозданная золотая монета. Первозданные золотые монеты могли быть созданы только чародеями высокого ранга, относились к первозданным творениям и содержали в себе первозданную силу, которая покрывала все измерения мультивселенной. Ценность таких монет в любом мире была стабильна и никогда не менялась, они не имели никаких дефектов и примесей. Чародеи, рыцари мира Сардии регулярно совершали военные походы на другие измерения, а в различных измерениях лишь первозданные творения никогда не подвергались влиянию законов других миров. В список первозданных творений входили первозданные экипировки, первозданные приборы, первозданные лекарства, первозданные рунные камни, а также первозданные золотые монеты. В прошлом, когда Цзо И только-только попал в Сардию, все его вещи быстро разложились из-за силы законов чужого мира и всего через несколько дней полностью исчезли. К счастью, кое-кто оказал ему помощь, иначе на нем не осталось бы даже одежды. У первозданных же творений никогда не было такой проблемы, поэтому они считались необходимыми, стратегически важными предметами во время походов на другие измерения. Директор магазина обследовал первозданную золотую монету с помощью специального прибора, и наверняка полученный результат показал, что это 100% золото, но такой результат, очевидно, выходил за рамки его мировоззрения, поэтому у него было такое неуклюжее выражение лица. Вероятно, он не один раз все перепроверил, иначе явился бы с результатом экспертизы намного раньше. Но Цзо И не стал возражать директору, ему сейчас нужна была лишь денежная сумма на экстренный случай. За 27,55 грамма золота выходило 7245 юаней. Директор дал сразу 7300 юаней, а по завершении сделки с некоторым нетерпением спросил: «Господин, у вас есть еще такие золотые монеты?» Цзо И, засунув деньги в карман, сказал: «До свидания». Не ответив на вопрос, он развернулся и ушел, как ни в чем не бывало. У директора не было никаких оснований его останавливать. Ему лишь оставалось глазеть на удаляющийся силуэт Цзо И. Поразмыслив и почувствовав неудовлетворение, он повторно положил золотую монету в прибор для анализа, а затем сравнил с магазинным золотом и в конечном счете пришел в глубокое замешательство. Спустя некоторое время он сделал один звонок. «Юный господин Юань, я получил одну весьма любопытную вещь. Не хотите ли взглянуть?» В это время Цзуи не ведал, что произошло после его ухода. Он прибыл в торговый центр, что располагался напротив ювелирного магазина, и спустя примерно час вышел оттуда. Из торгового центра Цзуи вышел уже полностью обновленным. Бросавшиеся в глаза кожаные доспехи и сапоги заменились новыми футболкой, джинсами и кроссовками, на воротнике висели солнцезащитные очки, а в руке был смартфон новой модели. Большая часть денег, полученных от продажи первозданной монеты, была истрачена. Цзуи завершил обратное перевоплощение из паладина иного мира в обыкновенного современного человека и вновь слился со своим родным миром. Надев очки, он легкой походкой подошел к краю дороги и, вытянув руку, остановил такси. «Шеф, мне в поселок Линьцзян». Таксист Цзуи покинул оживленный район города, по подземному туннелю пересекло реку и почти за полчаса добралась до расположенного на берегу реки поселка Линьцзян. Линьцзян являлся древним поселком, который через реку смотрел прямо на окрестности Ханчжоу. Вокруг поселка раньше были равнины с пашнями, но в последние годы, вслед за непрерывным расширением Ханчжоу, земли на противоположном берегу реки Цяньтаньцзян тоже начали бурно осваиваться. На них выросли современные высотные дома, зажавшие Линьцзян на ограниченном участке территории. Цзуи не просил таксиста довести его до самого дома, а остановился у въезда в поселок. Расплатившись, он продолжил путь пешком. Прошло 3 года, а Линьцзян выглядел все так же, как и раньше. Этот древний поселок всегда имел отличный от Ханчжоу ритм жизни. Дни здешних жителей протекали монотонно и спокойно. Стоявшие по бокам вытянутые, вымощенные серой брусчаткой улицы магазинщики во второй половине дня практически не имели клиентов, поэтому владельцы заведения захаживали друг к другу в гости, чтобы поболтать или поиграть в маджонг, зато тем самым притягивали любопытные взгляды проходивших мимо туристов. Маленькие дети весело бегали по улице, то и дело звонко смеясь, благодаря чему вносилось хоть какое-то оживление в поселок. Такая картина была хорошо знакома Цзуи. Невозможно сосчитать, сколько раз она снилась ему. Пропустив мимо себя группу бегающих детей, он, будто обыкновенный турист, не спеша прогулялся по длинной улице и в конце подступил к поместью. Здесь находился дом, где Цзуи прожил 20 лет. Стоя перед входом и глядя на оставленные временем следы потертости на главных воротах, Цзуи испытал восторг. Он вернулся домой. Однако ворота были плотно закрыты, никто не встречал вернувшегося Цзуи. Лишь Ипомея одиноко цвела на стене забора. Уныло вздохнув, Цзуи внезапно подпрыгнул, беззвучно пронесся над высоким забором и тихо приземлился во внутренний двор. Дом Цзуи представлял из себя небольшой коттедж, выполненный в старом европейском стиле. Он был построен более 100 лет назад и хотя к настоящему времени пережил немало бурь, благодаря тщательному уходу отлично сохранился. Перед трехэтажным коттеджем был двор площадью около 100 квадратных метров. С трех сторон двор был окружен забором. Слева в укромном углу стояло большое пышное камфорное дерево. Густая крона заслоняла полнеба над двором, отчего поместье выглядело уединенным. Поскольку долгое время не проводилась уборка, на земле лежал толстый слой опавших листьев и грязи, даже чувствовался слабый запах гнили. Из-за отсутствия ключа Цзуи не мог сразу открыть парадную дверь коттеджа, но это нисколько не встревожило его. Он подставил указательные и средние пальцы правой руки к дверному замку, на кончиках пальцев промелькнул тусклый луч света, который проник в замочную скважину. Раздался щелчок, и замок автоматически открылся. Несмотря на то, что это был другой мир, здесь по-прежнему отлично действовала техника открытия замка, который научился Цзуи во время скитания в Сардии. Он распахнул дверь, наружу тотчас хлынул спёртый воздух, Цзуи невольно нахмурился. Гостиная на первом этаже была вся забита пылью, углы стен покрылись густой паутиной, чехлы, которые покрывали мебель, уже стали темно-серого цвета. В помещении царила безжизненная атмосфера. Цзуи медленно подошел к стенному шкафу в гостиной, взял стоявшую в деревянной ячейке фоторамку, сдул с нее пыль, затем протер рукой и поставил обратно. «Мама, я вернулся». Цзуи, обращаясь к фотографии в рамке, и не заметил, как глазам подступили слезы. На фотографии красивая, приветливая женщина улыбалась и будто говорила Цзуи: «С возвращением, дитя мое».